Ты должен за честь считать, что я иногда у тебя беру по-приятельски». Еще больше возвышал свой голос Холмогоров. «Ты и я. Я родовитый дворянин, а ты разбогатевший мужик. Да еще не сам и разбогатевший-то. Не своим умом, а мальчишка, которому счастье привалило. Не смей меня называть мальчишкой, а то такой кличкой назову, что не поздоровится. Видел я раз, как тебя в клубе в игорной компании чествовали». Холмогоров начал кашлять, как бы стараясь замять разговор, и потом произнес. «Если бы ты предложил мне по-приятельски съездить за рыбой, то я не отказался бы, а ведь ты сказал, адъютанта командирую. По-приятельски изволь, я съезжу». «Да уж поздно теперь, дьячок поедет. А ехать тебе было прямое дело. Ты и гастрономию знаешь, и все эдакое. Может быть, ты в городе и заграничную рыбу тюрьбу нашел бы. Устриц купил бы. Но мы утерли бы всем здесь нос-то. Сырых я не могу есть, а жареных в скорлупках могу. Эфиопом-то называл меня, а выходит, что сам эфиоп. Ну, я обронить себя не позволю», — послышалось из другой комнаты. «Да ведь ты мертвого выведешь из терпения», — стал переменять тон Самоплясов и тут же мягко прибавил. «Займись завтра хоть облавой-то, похлопочи». «Да ведь уж для нас хлопочут об облаве. Учитель хлопочет, и все наладил. А я нездоров, у меня подагра разыгрывается». «Что такое?» — спросил Самоплясов. «Подагра. Ножные боли. Подагрические боли. Сегодня страшно большой палец на правой ноге болит. А это уж предвестник». «Подагра. В первый раз слышу такую болезнь. Ведь выдумает тоже болезнь». «Эта болезнь у меня давно. Разыграется она, так я тогда и совсем ходить не буду мочь. Даже и стоять будет трудно». «Зачем же ты ехал с такой болезнью?» «Да ведь ты же пригласил меня к себе в гости на облаву». Самоплясов решительно не знал, чем ему заняться. Пойти разве к девушкам на посиделке, мелькало у него в голове. Отправиться к учителю в школу на спевку. Он позвал тетку. Та выглянула и спросила. «Самоварчик поставить? Зачем же это я буду с одного своего брюха теплую сыростью наливать? А вы вот что мне скажите. Есть ли здесь сегодня у кого-нибудь посиделки?» «Не начинались еще, мой милый. У нас девушки посиделки всегда начинают с Филиппова поста. Свадьбы кончатся, ну и посиделки начнутся. Недельки через две теперь». «А свадьбу сегодня играет кто-нибудь здесь?» — допытывался Самоплясов. «Какая же может быть, милый мой, свадьба во вторник?» — отвечала тетка. «Что ты?» «Ах, да, и то. Здесь у вас я и дни-то перезабыл. А то ведь и у нас в Петербурге. По вторникам, четвергам и субботам кареты на вечер отпускаем по 4 рубля в вечер, а то и по 3. А в свадебные дни 7-8 рублей. Ну ладно, ничего больше, ступайте», — кивнул Самоплясов тетке и крикнул Холмогорову. «Барин, а барин, давай телефон проводить от скуки». «Да ведь уж обещались тебе прислать искусника и для телефона, и для электрических звонков», — послышалось из соседней комнаты. «Ну, давай в подзорную трубу звезды небесные рассматривать. Заберемся наверх в светелку, наладим и будем смотреть». «Не могу я, ведь сказал тебе, что у меня подагра». «Ну, компаньон, какой же ты после этого компаньон, коли ты хозяина потешить не хочешь? Не компаньон ты, а... Ну да черт с тобой». Самоплясов стал надевать тулупчик, чтобы идти к учителю на спевку. Поминки отца удались Самоплясову на славу. Добрая половина села в этот день не работала по случаю поминок. Ученики сельской школы, взявшиеся петь на клиросе во время заупокойной обедни, не учились. Перед обедней была опять спевка. Обеденная стряпня началась еще до рассвета. Для стряпни было приглашено 6 баб, и 2 из них были специально рекомендованы в расположение Колодкина, ему на подмогу. Стряпня делилась надвое – для простонародья и для гостей. Так эти стряпки называл сам Самоплясов. 4 бабы под наблюдением Соломониды Сергеевны, тетки Самоплясова, варили щи в больших котлах, взятых на прокат у лавочника Молочаева. Валяли и пекли пироги с рисом и приготовляли кисель. 30 селедок были накрошены в глиняную чашку, политы уксусом и маковым маслом, и составляли закуску. Водка и пиво были поручены дочери Соломониды Сергеевны Фенечке, чтобы она выдавала всем по стакану водки и по бутылке пива. Стрепня для гостей началась даже с вечера. Дьячок Кузьма привез из города судаков и осетрины, и Калина Колодкин делал из судака салат ерши, украшая его раковыми шейками. Над помогавшими ему бабами он так командовал, что буквально замучил их. Они толкли миндаль, что-то протирали сквозь сито, терли на терке, взбивали яйца метелками из соломы. Вместо поминального киселя в столе для господ готовилось что-то вроде блан-манже из сливок, яичных белков и миндаля. Не забыты были и блины. На шестке русской печи стояла громадная блинная опара. Рыбу-осетрину Колодкин решил подать теплую под соусом из белого вина с лимонами, для чего потребовал бутылку сатерну и тут же выпил сам полбутылки для бодрости. Колодкин не пил ничего хмельного месяца 4. Хорошее вино на него сразу подействовало, он сейчас же повеселел и, стряпая, стал напевать бабам «Фонарики-сударики, горят себе, горят». Через полчаса он говорил Соломониде Сергеевне. «Не выпить было нельзя, а боюсь, как бы моя нутряная жаба не разыгралась и не запросила еще вина, тогда совсем беда». «О, Господи!» – испуганно говорила Соломонида Сергеевна. «Зачем же вы это делали? Зачем пили?» «Устал очень. Нужно было подкрепить силы». «Ах, Боже мой! Как же это вы так? Лучше бы кофейку крепенького». «Ну что будет, если вы запьете?» «Тогда уж я сам в себе не волен». «Дать вам черного кофейку?» «Пожалуй, давайте. Да надо скорее сладкого есть». «Как сладкого? Что сладкого? А чего попало? Сахару так сахару, конфет так конфет, мармеладу. Это отшибает». Колодкин выпил стакан сильно сладкого кофе, но, имея в своем распоряжении коньяк для стрепни, ложась спать, дерболызнул стаканчик коньяку. Утром к обедне и к поминальному обеду приехали, кроме доктора Клёстова и лесничего Кнута, мельник Дементьев и лесной торговец Каверзнев из соседних деревень, а также и священник из другого прихода, отец Василий Тюльпанов. Священник Тюльпанов приехал уже в половине обедни, был с дьячком и узлом с ризой, и, здороваясь с Самоплясовым, который стоял в алтаре, сказал ему: «Не утерпел, чтобы не приехать на панихидку по уважаемому батюшке вашему, и вот с вашего разрешения и с соизволения отца Иова после литургии вступлю в сослужение. Не мог себе отказать, не мог. Очень уж уважал покойника, зная его более 10 лет». Отец Василий Тюльпанов был благообразный, небольшого роста, самый безобидный старичок, но отец Иов Светильников его приезд счел себе за обиду и видел в этом покушение на доходы своего прихода. «Позволите ли, досточтимый капитон Карпыч?» обратился к Самоплясову отец Василий. «С превеликим удовольствием, батюшка, и даже прошу, чем параднее, тем лучше. На духовенство я не жалею, а после всего оного прошу ко мне помянуть, поминки у меня в доме». «Тоже почту за удовольствие, от поминовения усопших не след отказываться. Сие не в моих правилах, охотно, охотно». Самоплясов тут же начал приготовлять для него 3-рублевку. В церкви было много народа. Но еще больше богомольцев бродило по кладбищу. В числе гостей в церкви стояли волостной писарь Взоров, волостной старшина Распоркин, фельдшер Христофоров, содержатель постоялого двора Амос Сергеевич Герасимов, матушка попадья отца Иова Фиона Алексеевна, очень грузная дама по росту и толщине, диаконица Васса Андреевна, наоборот, очень маленькая и тощая женщина, и повивальная бабка и фельдшерица Елизавета Романовна Откосова. Красивая вдова, очень любившая выезжать на практику в мужских сапогах с высокими голенищами. Не было за обедней только барина Холмогорова. У адъютанта Самоплясова не на шутку разыгралась в ноге подагра, и он лежал дома в кресле с вытянутой ногой и весь окутанный пледом. С вечера у него с Самоплясовым был опять крупный разговор. Холмогоров требовал даже отпустить его обратно в Петербург и просил дать лошадь до железнодорожной станции и денег на дорогу, но Самоплясов ему отказал в этом, говоря: «Прежде заслужи, а потом и отправляйся. Иначе на кой шут я привез тебя сюда с собой? Когда собирался ехать, то хвастался, что на всякие увеселения, мастер, что устроить охоту с облавой и походным завтраком для тебя все равно, что плюнуть, а приехал и вышло совсем напротив. «Да пойми ты, глупый человек, что я болен, я заболел», — убеждал его Холмогоров. «Притворяешься, черт, возгордился и притворяешься. Чего ты с одного, мои дорогие сигары, сосешь?» — закричал на него Самоплясов. «Каждая сигарка полтину серебра стоит, а он так и насасывает. Кури свой трамбук в фабрике на Садерова». Самоплясов взял со стола ящик с сигарами и спрятал его в чемодан, заперев на ключ. После обедни и панихиды все почтенные гости во главе с хозяином отправились в волостное правление. Там уже толкались мужики и бабы, родственники и родственницы Самоплясова. Отец Иов благословил трапезу, и началась раздача водки и пива. Выпивая, крестились и тотчас же заедали ложкой кутьи из большой чашки. Около поминающих Самоплясов и гости пробыли не более четверти часа. Вино сразу ошеломило поминающих, и опять началось выпрашивание у Самоплясова бедными родственниками в память его отца разных подачек. Старуха Матрёна Игнатьева просила на лошадь, Семён Яковлев просил пожертвовать ему старый полушубок покойника, Авдотья Алексеева, двоюродная тетка, на починку избы. «А об этом уж на свободе поговорим, не сейчас же вам деньги отсчитывать, ведь не уезжаю еще», отвечал Самоплясов и направился с почетными гостями к себе домой. В доме Самоплясова для почетных гостей также происходил поминальный обед, но на поминки он совсем не походил, хотя подавалась кутья в начале стола и кисель в конце, а духовенство распевало вечную память перед кутьей и перед киселем. Вообще был пир. За столом сидело человек 15, два священника, диакон, попадья, доктор, лесничий, старшина, писарь, учитель, лавочник Молочаев, он же содержатель постоялого двора и чайной, и мельник Дементьев. Барин Холмогоров вышел к столу, опираясь на палку с серебряным набалдашником, сильно прихрамывая. На одной ноге его был сапог, а на другой — красная суконная туфля. Он был в черном сюртуке и с персидской звездой льва и солнца, которая произвела на некоторых большое впечатление. Держал себя Холмогоров особенно важно. Знакомясь с лавочником Молочаевым, он подал ему всего два пальца руки, а мельника Дементьева, одетого в серое пальто и сапоги бутылками, он наградил только кивком. Поместившись на углу стола, Холмогоров как бы возлежал за трапезой, поставив около себя второй стул и вытянул на нем свою больную ногу. Рекомендуя его гостям, Самоплясов не называл уже его своим адъютантом, но два раза упомянул в разговоре с лесничим, что Холмогоров видал на своем веку виды и истории с географиями. «Да-с, умел пожить и других поучить этому могу», с гордостью похвастался Холмогоров, уничтожая после рюмки водки салат ерши из судака с соусом тартар. «Шампанским, которое я выпил, и другим споил, можно было бы потопить этот дом. Даю слово дворянина. Результаты? Вот», — указал он на больную ногу. «Но не жалею. Пожил, попил». У стола служили чей-то помещичий егерь Пафнутьев, дьячиха и одна крестьянская девушка, жившая когда-то в Петербурге прислугой. Ими командовал Калина Колодкин, очень часто появлявшийся у стола, но он был уже пьян, отирал потное лицо то рукавом белой куртки, то передником и таращил узенькие глаза, стараясь казаться трезвым. Духовенство за обедом словословило покойного старика Самоплясова. Отец Иов, вспоминая об нем, говорил: «Почтенный, добрый был старик, справедливый, правильной жизни, к храму рачительный, когда живал здесь, но и расчетливый при своем капитале. Конечно, мы имеем от него хорошие богослужебные ризы, принесенные в дар. Жертвовал он кое-что и из церковной утвари, но позлощение церковных глав только пообещал, только пообещал». «И в обещании есть спасение», — старался сгладить речь отца Иова отец Василий, священник соседнего прихода, накладывая себе на тарелку три жирные блина. «Обещал, но Бог веку ему не продлил. Так в этом разве его вина? Позвольте, а проживи он еще год, может, статься и главы были бы позолощены. Все от промысла, все свыше. А человек был досточтимый». Диакон, евший хоть и с большим аппетитом, но угрюмо проживав блин, произнес: Отпрыск остался. Наследник капиталов. Может быть, наследник и позолотит. Доктор Клёстов, сидевший рядом с отцом Иовом, тотчас же заговорил. Что капитон Самоплясов память своего отца пожертвовать для своих односельчан должен, то это верно. Об этом и я ему буду говорить, и вы посоветовать должны. Но не в позлощении глав сила. Церковь ваша и так вполне благолепна. Усердствующих к ней много было. Все у ней есть, и только разве золотых глав нет? Не согласен, не согласен. Отрицательно качал головой отец Иов. Это с вашей стороны либерализм, доктор, а я не согласен. Ну, как хотите. А я к чему клоню? Нужно капитона подвинуть на что-нибудь просветительное. Нужно, чтобы он в память своего отца сделал что-нибудь в просветительных целях для своих односельчан. А что? Позвольте вас спросить, доктор, что именно? Вмешался в разговор лесничий Кнут. Говорил он хриплым раскатистым басом. Да хоть бы библиотеку, читальню бесплатную оборудовал, отвечал доктор. «Ох, вы не знаете, хлопот не оберешься на разрешение», — махнул рукой лесничий. «Да из чего составишь библиотеку? Каталог для этих библиотек так узок, что...» «Да для детей у нас имеется небольшая библиотека при училище», — крикнул через стол учитель. «Для взрослых, милый мой, надо», — сказал доктор. «Библиотека отвлечет от винной лавки». «Тогда скорее же на народное чтение». «Ох уж эти народные чтения!» — вздохнул отец Василий Тюльпанов. «Да и народные чтения у нас устраиваются в волосном правлении, на Пасху, на святках. Есть и фонарь, есть и картины. Антропово вовсе не захудалое село, все есть», — пояснял отец Иов Светильников. «Больницу от него требовать — это ему непосредством, да и презрение больных — дело земства. В Антропове есть и амбулатория, есть и приемный покой на 3 кровати, вы сами знаете». «Ну, богоделинку для старух», – перечислял доктор. Старшина улыбнулся и отвечал. «Передерутся с ваше благородие. Нечто здесь такой народ. Перецарапаются. В разных-то избах живут. Так и то ссорятся, с коромыслами друг на дружку бросаются». «Первые кляузницы», – поддакнул писарь. «Это мы по волосному суду видим. И на непочтение-то они жалуются, и на обиду жалуются, а сами, что ни на есть забияки, первые зачинщицы». В это время Самоплясов обходил с бутылкой стол и предлагал гостям вина, говоря: «После блинов по положению и по высшему тону хересу следует выпить». «Нацеживай, нацеживай, капитоша, все выпьем», — воскликнул лесничий, раскрасневшись от выпивки. «А мы здесь, капитоша, о тебе рассуждаем», — сказал доктор. «Все высказываются, что ты должен теперь, получа наследство, что-нибудь пожертвовать на пользу и нужды твоих односельчан. Я настаиваю, что тебе следует дать что-нибудь на просветительные цели». «Да уже это, Гордей Игнатьич, решено, все будет», — проговорил Самоплясов. «Прежде всего я устраиваю в волосном правлении посиделки для парней и девушек, если Егор Пантелеич позволит», — кивнул он на старшину. «Я-то с удовольствием, но об этом надо земского спросить», — дал ответ старшина. — «И земского спросим. Надо мне новую деревенскую сбрую обновить. Так вот, съезжу к нему. А уж и сбрую же я привез, Иван Галактионыч. Бык забодает», — обратился Самоплясов к лесничему. — «Вместе с вами поедем. По рюмочке, по рюмочке, хереску за устройство посиделок. Хочу посиделки на манер ассамблеи устроить, как Петр Великий устраивал для просвещения. Я недавно читал про эти ассамблеи. Пусть полируется здешний народ от своего серого невежества». Самоплясов был уже изрядно разгорячен вином. «Ого-го! С Петром Великим хочет сравниться! Ха-ха-ха!» Ядовито захохотал Холмогоров. Самоплясов несколько опешил. «Да не одни посиделки!» — прибавил он. «Я небесную трубу привез. Иван Галактионович астрономию устроить, и выйдет как бы маленькая консерватория, затем физический кабинет для разных понятий насчет электричества. Иван Галактионович все это чудесно знает и мастер по этой части». «Ах ты, консерватория!» — опять захохотал Холмогоров. «Обсерватория, а не консерватория, я сказал», — поправился Самоплясов, гневно взглянув на Холмогорова. Поминальная трапеза близилась к концу. Роскошный обед, мастерски состряпанный Колодкиным, поразил всех справлявших тризну по покойнике, но последнее блюдо, заупокойный кисель, поразил более всего. Выложенный из формы на блюдо, он имел полосатый рисунок и состоял из траурных цветов, черного и белого. Бланманже чередовалось с темно-коричневым желе, сделанным из шоколада с подожженным сахаром. Послышался одобрительный шепот. Диакон, созерцая кисель, не удержался и с восторгом произнес с глубоким вздохом: «Воззрите, до чего человек даже в стрепне ухищряется, при мудрости ничего больше». «Мастак, повар, совсем мастак», — сказал отец Василий Тюльпанов, пробуя кисель. «Мажордом он у меня, а не повар», — поправил его Самоплясов. «Этот чин выше повара». «Артист кулинарного искусства», — похвастался писарь фигуральностью выражения. «Знаете что, господа?» — закричал учитель. «Надо выпить за здоровье мажордома. Я потому это предлагаю, что его должно причислить к большим художникам своего дела». «Следует, следует», — одобрили хором гости предложение, но отец Иов, поднявшись со стула, растопырил руки и остановил всех. «Позвольте, господа, позвольте. Мы еще главного не исполнили. Не исполнили то, что по православному обычаю при киселе требуется». Оказалось, что от восторгов при виде киселя забыли пропеть «Вечную память». И вот все бросили ложки и запели «Вечную память». Пели все гости, пел даже басовые октавы мажордом Калина Колодкин. Колодкин, как и гости, был уже совсем пьян и даже покачивался. Когда печальное пение стихло, учитель, обернувшись к Колодкину, опять возгласил: «Господа, предлагаю выпить за здоровье мажордома Колодкина, великого мастера кулинарного искусства». И расчувствовавшиеся гости, все, кроме Холмогорова, потянулись с рюмками к Калине Колодкину. Даже сам хозяин Самоплясов налил Колодкину стакан вина, протянул ему свой собственный, чокнулся и восторженно произнес: «Спасибо, удружил, не забуду». Кто-то крикнул «Ура!». «Ура!» подхватили гости, Колодкин выпил залпом стакан поданного ему вина, стоял, таращил глаза и плакал пьяными слезами. Поминальный обед совсем уже потерял свой поминальный характер. Но тут лесничему пришло на ум, что, чествуя мажордома, совсем забыли про хозяина. Он сообщил об этом соседям по столу, начали шептать об этой неловкости, все разводили руками и сознавали, что пить за здоровье хозяина после тоста, провозглашенного за его повара, неудобно. Лесничий, однако, нашелся и, когда кисель был съеден, закричал: «Почтенные сотрапезники, будем теперь благодарить хозяина. Предлагаю по русскому обычаю в благодарность качать его». «Качать, качать капитона Карпыча, качать хозяина, качать капитошу», — неистово вторили гости. И капитон Самоплясов, подхваченный гостями, стал подлетать к потолку. Таким выражением ему внимания Самоплясов был очень доволен, ходил козырем, насколько ему позволяли его пьяные уже ноги, и тотчас пустил петь граммофон. «Как сильней богов он природу отрицает, он небо презирает». Труба заревела арию Мефистофеля из «Фауста», затем начал надсаждаться Тореадор из оперы «Кармен». Гости стали подплясывать, обеденный стол прибирали. Суетился пьяный Колодкин и уронил, разбив вдребезги, 4 тарелки, соусник и 3 стакана. К нему подскочил Самоплясов со сжатыми кулаками и воскликнул: «Мажордом, подлез, да ты, кажется, уже лыка не вяжешь». «Простите, капитан Карпыч, теперь уж совсем пропало мое дело. Выпил, ведь и вы сами ж подносили», —